Глава шестая. Трое в лодке, двое за бортом. Воскресный вечер — не самое оживленное время для универа. Поэтому пятеро человек у доски объявлений, сиротливо висевшего у входа в актовый зал, вполне могли сойти за толпу. В этой пятерке можно было узнать героев выступлений на отборочный тур фестиваля. Ребята оживленно спорили, время от времени показывая на список с логотипом фестиваля, размещенный на доске. «Да я тебе точно говорю, черный завалил, а Розгин ему в этом помогла. И вообще, у вас тут москвичей не любят, и армян, судя по всему», отчаянно жестикулируя, призывал Егора Ермошкина свидетеля Мирон. «Слушай, дружище, я не думаю, что жюри оценки выставляло по национально-географическому принципу. Тут скорее что-то другое. Тебе надо со Светляковым поговорить. Ты же знал, что отбор будет 3 проекта из 5. Ну вот, мой проект прошел, девчонки этой темненькой и этого вот». Егор кивнул на Чугунцова, стоящего в стороне. Павел выглядел отрешенным, но в его взгляде читались недоумение и радость. «А ты тоже участвовал? Какой у тебя проект? Как тебя зовут?» Автоматная очередь вопросов рассекла медитативное спокойствие Павла. Автором серии вопросов выступала Настя Зубова, которая незаметно подошла вплотную к стоявшему в стороне Павлу и с любопытством оглядывала его, уже начинающего смущаться. «Я?» «Да, участвовал. Вместе. В смысле, не вместе с кем-то, а проект вместе. Я, походу, прошел почему-то», — запинаясь, ответил Павел и смущенно добавил. «Я Павел. Чугун. В смысле, Чугунцов. Друзья так зовут. А ты?» «Ну, в смысле, я Настя Зубова, а друзья меня зовут Забик, потому что я из Забайкальска. Это город такой на краю географии. Там Китай с Монголией рядом. А если ты про проект, микробапокалипсис называется. Я тоже прошла. Но не почему-то, а потому что проект крутой», — с вызовом сообщила девушка. «Ну, ты крутая, и проект, видимо, крутой», — постарался сделать комплимент Чугунцов и тут же покраснел. «А ты умеешь девушку увлечь, Чугун», — оглядывая смущенного парня с ног до головы, уверенно заявила Настя. «Ребята, а тут может кто-то объяснить, по каким критериям выбирали проекты? Я намерен разбираться, я до ректора дойду», — не унимался Абрамян, пытаясь привлечь на себя внимание окружающих. «Слушай, дружище, мне кажется, они просто не поняли твоего замысла. Я, по правде говоря, тоже ничего не понял из того, что ты мне сейчас объяснял», — продолжал успокаивать нового знакомого Егор. «Мой замысел они тоже не поняли. Похоже, даже Светляков не смог помочь. Хотя он обещал», — подала голос стоявшая в стороне Вика Печорина. «Вот-вот, и мне обещал. И где он теперь?» — театрально вопросил Абрамян. «Нет его, дорогие мои, нет, есть только я». Голос черного, прозвучавший за спинами ребят, создал в пространстве вакуум. В зловещей пустоте этого вакуума прозвучала вторая фраза его авторства. «Проходите, будем разбираться, кто кому чего обещал». Черный распахнул дверь, постоял немного в открытом проеме, как бы приглашая ребят зайти внутрь, но вскоре, убедившись в том, что кандидатов нет, прошел в актовый зал сам, оставив дверь открытой. Ребята тихо, один за другим, прошмыгнули за ним и расселись подальше от сцены, где у стола обосновался Степан Васильевич. Тем временем Черный недоуменно оглядывал приму, стоящий на столе, явно не понимая, что с ним необходимо делать. «Степан Васильевич, а можно я примус заберу?» — нарушил размышление Черного Настя. «Зубова, ну вот ты тогда и иди сюда первое, заодно по твоему проекту поговорим», — ответил Черный. «Степан Васильевич, а что разговаривать-то? Хороший проект, следующий этап прошел. Примус отдайте, я пойду готовиться», — парировала Настя. «Хороший проект, говоришь? Ну ладно, сами напросились», — Степан Васильевич зловеще оглядел присутствующих в зале. «Я вас зачем позвал, собственно? Кому-то из вас, безусловно, повезло. За кого-то просто необоснованно вступились, натянув решение», — Черный многозначительно посмотрел в сторону Чугунцова. «Но я хотел про всех вас в целом сказать. Будь моя на то воля, я бы не пропустил ни одного из вас. Ну, может, только Абрамяна, ну и то только для того, чтобы галочку поставить, что у нас в УЗИ инновации есть. А что касается остальных, смотреть на вас и слушать без слез невозможно. О каком мы бизнесе говорим? Печорина, Чугунцов, Зубова?» Черный попеременно указал настоящих в разных концах зала ребят пальцем, переводя его как дуло ружья с одной жертвы на другую. Выдержав драматическую паузу, Степан Васильевич продолжил. «Ни в одном из ваших проектов нет рационального зерна. Нет самого главного — денег. Я просто их там не чувствую, поверьте моему опыту», — поднялся тот же палец вверх Черный. «Кстати, про опыт, Степан Васильевич. Вот вы постоянно на него ссылаетесь. «А какой он у вас, этот опыт? Каким вы бизнесом занимаетесь?» — перехватила инициативу Настя. «Зубова, во-первых, некрасиво про это спрашивать у старших по возрасту и званию. Во-вторых, даже если я вам сейчас расскажу, вряд ли вы поймете», — пожал плечами Черный. «Степан Васильевич, я почти научился понимать Абрамяна. И вас как-то попробую», — подал реплику Егор. «Ну, сами напросились», — ссутулился, как будто для нападения Степан Васильевич, и начал свой рассказ. «Как некоторым из вас известно, раньше я работал в крупной иностранной корпорации на высокой должности. После известных событий компания эта из нашей страны ушла, и я решил заниматься своим бизнесом. Пока бизнес выстраивается, я работаю в университете и вожусь тут с вами. Но как только появится такая возможность, с радостью уйду в свою компанию. Буду зарабатывать нормальные деньги и общаться с равными мне по рангу людьми», — заключил Черный, но был прижат к стенке репликой Насти Зубовой. «Так какой бизнес-то, Степан Васильевич, мы так и не поняли. Вы нам расскажите подробнее, может, и мы научимся чему-то на вашем примере», — с издевкой обратилась к проректору девушка. «Хорошо, расскажу», — прошипел Черный. «Может, и правда чему-то научитесь». Степан Васильевич уже не так уверенно продолжил. «Мы — первый в стране вербальный цифровой депозитарий. Мы ищем слова, которые набирают популярность в социальных сетях, регистрируем на них права и получаем в дальнейшем деньги за право использования этих слов. Пока только в рекламе, но мы уже думаем, как использовать наш депозитарий для широкого применения, чтобы нам платили деньги все, кто использует зарегистрированные нами слова. Наш проект называется «Честное слово», — с явным удовольствием заключил Черный. «Что же это получается?» — громко удивился Абрамян. «Вы берете с людей деньги за то, что они говорят? А за то, что дышат, не пробовали?» «Ну да, еще можно за то, что думает, брать деньги. Чего ж там стесняться?» — поддержал его Егор Ермушкин. «Ну, я же сказал, что вы не поймете», — начал огрызаться Степан Васильевич со злобой, глядя на ребят, сидящих в зале, но был прерван репликой Даниила Светлякова, которая донеслась от входа в актовый зал. В оживленном споре никто не заметил, как руководитель факультета стартапов зашел в зал, остановившись в дверном проеме, и внимательно слушал дискуссию своего коллеги и ребят. Декан факультета стартапов, который уже некоторое время стоял в дверях, подал голос. «Зато я прекрасно понял, Степан Васильевич, могу ребятам объяснить. Знаете, есть такое явление — киберсквотинг. Это когда ушлые ребята за бесценок выкупают доменные имена известных компаний, а потом шантажируют их, вынуждая покупать эти домены за безумные деньги. Степан Васильевич, как мы видим, пошел дальше. В таланте ему не откажешь. Как вы, Степан Васильевич, защищали свой проект перед инвестором? Просто перемножили все слова в мире на доллары и представили это как бизнес-план?» — с издевательской улыбкой обратился к Черному Даниил. «Даниил Петрович, вам не кажется, что вы нарушаете субординацию? Студенты спросили, я ответил. А как я планирую зарабатывать свои деньги, не ваше дело. Я к вам в наставники не напрашиваюсь, и вы ко мне не лезьте со своей моралью. И, в общем-то, я все сказал, что думаю про все ваши проекты. Мне добавить нечего. Спешу откланяться». Степан Васильевич наигранно кивнул головой и поспешил к выходу из актового зала. Вдогонку ему неслось: «Степан Васильевич, а можно я слово «прощайте» у вас выкуплю и вам же его подарю, чтобы вы больше не возвращались?» — заходилось в смехе Настя Зубова.